Дом на Московской, в котором находилась квартира Степаненко, ничего особенного собой не представлял. Даже на двери подъезда нет кодового замка. Впрочем, мне сей факт только на пользу. Не надо будет искать способ для проникновения внутрь. Отыскав нужную квартиру, я нажала кнопку звонка и замерла в ожидании. Хоть бы это был тот самый парень, спутник Виктории. Но и на этот раз меня ожидало разочарование. Дверь открыл молодой человек, 20 с небольшим лет, в деловом костюме. Однако на фотографии с Викторией Казаченко, к сожалению, был не он. По крайней мере, теперь, после визита к Глухову, я не удивлюсь, если окажется, что и он одолжил БМВ своему другу. «Добрый день. Вы Иннокентий Петрович?» «Я», — односложно ответил парень, окинув меня пристальным взглядом. «И по какому вы ко мне вопросу пожаловали?» «По важному. Если не ошибаюсь, у вас имеется бордовая БМВ?» «Есть. А зачем она вам понадобилась? И откуда вы вообще обо мне узнали?» Я показала Степаненко удостоверение. «Все равно не понимаю». «Иннокентий Петрович, в данный момент на мне висит весьма непростое дело об исчезновении одной взбалмошной дамочки. В ее обществе встречали молодого человека, разъезжающего на БМВ бордового цвета. Теперь я пытаюсь найти этого парня, и расследование вывело меня на вас. Еще вопросы есть?» «Вы вполне доходчиво объяснили. Я очень понятливый». «Рада это слышать. Вы никуда не торопитесь?» «Нет». «Татьяна Александровна, кажется?» Неуверенно произнес Иннокентий. «Давайте пройдем в комнату. Вы не против? Как я понимаю, разговор будет долгий». «Иннокентий Петрович, с этой целью я к вам и пришла». «Ну да, конечно», усмехнулся Степаненко. «Следуйте за мной». Иннокентий Петрович прошел в ближайшую комнату, обставленную со вкусом. «Вы один живете?» «Да, а что?» «Просто не у каждого холостого мужчины увидишь такой порядок». «Меня мама приучила к порядку в доме. Она любила приговаривать: если у тебя беспорядок в квартире, то и в личной жизни ничего хорошего не получится. Только в отличие от нее, я все-таки иногда позволяю себе оставить рубашку на стуле». Степаненко устроился на одном из кресел, жестом пригласив меня последовать его примеру. Я присела в кресло напротив, отметив с удовлетворением, что с такой выгодной позиции я смогу наблюдать за его реакцией на мои слова. «Итак, приступим к делу», — взяла я инициативу в собственные руки. «Иннокентий Петрович, вы не могли бы сказать, какого числа вы купили бордовую БМВ?» «Примерно месяц назад приобрел у своего приятеля. Ему эта машина надоела, и тут я вовремя подвернулся. Короче, быстро состряпали сделку, отметили парой банок пива и разошлись по домам. В течение прошедшего месяца вы никому не одалживали машину?» «С какой стати? Я ведь на ней на работу езжу», – недоуменно сказал собеседник. «В таком случае, как вы объясните тот факт, что точно на такой же БМВ с вашими номерами разъезжал совершенно другой человек?» «Я не знаю, как подобное могло произойти. Просто теряюсь в догадках», — округлив глаза от удивления, ответил собеседник. «Иннокентий Петрович, напрягите, пожалуйста, память», — настоятельно попросила я, надеясь выудить из него хоть какие-нибудь ценные сведения. «Вы уверены, что никому не одалживали машину? Ну хотя бы на один вечер. Подумайте хорошенько». «Говорите, на вечер?» — уже с сомнением в голосе переспросил Иннокентий Петрович. «Да, а утром ее могли вернуть на прежнее место». «Так что же вы сразу не сказали про вечер?» — с заметным оживлением посетовал Иннокентий Петрович. «Я ведь на самом деле однажды дал машину своему приятелю. Мы вместе в школе учились и в армии служили в одном полку. Только он не такой парень, чтобы девушку похищать. Они за ним табуном бегают. Никакого смысла». Для полной уверенности я показала Иннокентию фотографию, сделанную в ресторане «Устрицы из Лозанны». И реакция не заставила себя ждать. «Точно! Матвей собственной персоной!» — с радостной улыбкой провозгласил собеседник и вновь посмотрел мне в глаза открытым взглядом. «Как раз ему я и давал машину». «И как он объяснил, зачем она ему понадобилась?» — решила я узнать всю подноготную мужской дружбы. Судя по всему, Действительно, крепкие их отношения, если Иннокентий Петрович дает пользоваться своим личным автотранспортом. «Понимаете, Матвей до недавних пор встречался с богатой женщиной, и возить ее в ресторан на общественном транспорте как-то несолидно», — подсказала я верное слово. «Вот видите, вы прекрасно понимаете», — улыбнулся собеседник. «К тому же, как я предполагал, девушка его весьма взыскательна особа, и упасть в ее глазах для Матвея подобно смерти. Неисправимый бабский угодник. Знакомых у него мало, и ко мне он обратился в первую очередь. А поскольку машина требовалась ему на ночь, когда я уже возвращался с работы, то, в принципе, никаких неудобств лично для меня не возникло. Вот и помог ему пустить девушке пыль в глаза». «Ну и как? Удалось ему произвести впечатление на свою даму в конечном счете?» «Понятия не имею. Предпочитаю не вникать в чужую личную жизнь без особой на то причины», — спокойно ответил Иннокентий Петрович, явно не одобряя мое нескромное любопытство. «Думаю, вы не удивитесь, если я скажу, что некоторым не нравится быть объектом пристального внимания». «Хорошо. Значит, вы одолжили другу машину и...» «И утром она стояла на своем обычном месте». «А как часто он брал вашу машину?» «Один раз только. Еще однажды он меня подвозил на моей тачке. Я тогда день рождения начальника отмечал, и за руль, как вы понимаете, сесть не мог. Он меня на работу доставил, а потом сказал, что за мной заедет, чтобы, мол, тачку на ночь не оставлять около офиса. Опасно, угонит еще. Ну, меня домой привез, до дома еле доволок. Здорово я тогда на грудь принял. Потом 2 дня отлеживался, а Матвей периодически забегал и минералки приносил. Для моего полного счастья не хватает только адреса и фамилии вашего друга», — сказала я, решив, что пора закругляться. «Вы что-то говорили про похищение девушки?» — задумчиво спросил Иннокентий Петрович. «Имейте в виду, что Матвей ни при чем. Если вы его в чем-то подозреваете, то, по-моему, это чушь». «Иннокентий Петрович, если уж я не делаю преждевременных выводов, то вам подавно совершать такой ошибки не рекомендую. Вы друг Матвея, вот и продолжайте им оставаться. Остальное мое дело». «Договорились», — вздохнул Иннокентий. «Записывайте полное имя». «Спасибо, я так запомню». «Хавкин Матвей, отчество не помню, в школе и в армии оно без надобности. Живет на Первомайской, дом 32, квартира 45. Он действительно живет по этому адресу? Другого у него нет? Вот на этот вопрос ответить затрудняюсь. Лично мне известен лишь этот адрес. Сколько себя помню, он всегда жил в этом доме. Хотя вполне возможно, что у Матвея еще где-то есть квартира. Специально для свиданий». «Для свиданий?» — хмыкнула я. «А чем для этих целей не подходит квартира на Первомайской?» «Родители его часто навещают и могут нагрянуть в самый неподходящий момент. Согласитесь, что весьма проблематично приводить девушек к себе домой и при этом прислушиваться к любому шороху, боясь, как бы предки не пожаловали. Подобное напряжение не способствует налаживанию контакта с прелестницами. Поэтому он мог снять другую квартиру и обустроить ее по собственному вкусу». «Спасибо. Теперь я знаю, где его искать». «Ну что ж, желаю удачи!» И он поднялся с места, чтобы проводить меня до порога. Поблагодарив еще раз Иннокентия Петровича, я припустилась вниз к выходу из подъезда. Окрыленная открывшимися перспективами, я неслась на нехилой скорости к дому Хавкина Матвея. Я была почти уверена, хотя и сама не понимала почему, что он поможет мне выйти на убийцу Казаченко. Не пропадут тогда даром все мои усилия по проверке взаимоотношений Виктории с сильным полом, к которому она явно неравнодушна. Все естественно и закономерно. Сначала девушки выходят замуж за стариков и с нетерпением ожидают их скорой кончины. И если сей счастливый миг все отсрочивается, то они пускаются в свободное гуляние. Самое поразительное то, что некоторые старички очень удивляются такому повороту и никак не могут понять, какого черта жена променяла его на глупый молодняк. Хотя бывает и такое, что старички через месяц подыскивают себе новую молоденькую пассию, а жене не остается ничего лучшего, как искать утешение на стороне. Все больше я склонялась к мысли, что пострадавшей стороной в браке Кузьмы Филипповича и Виктории был трагически погибший муженек, оставивший вдове несметное богатство. Наверняка Виктория найдет достойное применение его денежкам и, недолго печалясь, повторно выскочит замуж за молодого воздыхателя. Вот так я размышляла на пути к месту жительства человека, который представлялся мне возможной разгадкой причины убийства Казаченко. До сих пор мне так и не удалось докопаться до истины. Это обстоятельство одновременно и огорчало, и подстегивало к действию.